Глава шестая. Я бросил рыбкам последний кусок хлеба, и они моментально растащили его своими тупыми круглыми ртами. К пруду я пришел, чтобы немного развеяться после нескольких часов бесед с жителями замка, а заодно и привести хоть в какой-то порядок свои далеко, впрочем, немудрые мысли. Мне совсем не хотелось бы утруждать себя и вас пересказом разговоров со слугами графа. Скажу только, что, совершенно не претендуя на какую-то сверхисключительную проницательность или же сверхпроницательную исключительность, я, тем не менее, почти готов был поклясться в том, что все они говорили правду. Потому что каждый без малейшего труда и запинки четко и ясно сообщил мне, где и кого утром видел. И все эти показания, я даже свел их потом для наглядности на листке бумаги в условную схему, указывали на то, что к смерти дворецкого люди графа никакого отношения не имели. И вот я стоял на берегу пруда, который при свете предзакатного солнца был окрашен теперь в какой-то синеватом малиновый цвет, и думал о том, что самой подозрительной фигурой среди всех опрошенных является, похоже, Карл. А самым вероятным временем совершения убийства — тот небольшой интервал, когда он ушел из библиотеки, заглянул в кабинет графа, а потом снова вернулся. Ни граф, ни я не помнили, к сожалению, точно, сколько долго управляющий в его случае присутствовал, а в моем отсутствовал. Однако, если все было действительно подготовлено заранее, Карл вполне мог успеть сделать свое черное дело минут за 10-15. Каким именно образом, не знаю, но полагаю, что мог бы. Неизвестно, сколько бы я предавался еще этим невеселым размышлениям, если бы за спиной вдруг не хрустнула ветка и не послышались легкие торопливые шаги. Я обернулся. Неподалеку стояла она. Странная женщина с большими янтарными глазами, с которой я уже дважды встречался и, честное слово, совершенно не жаждал встретиться вновь. Ее прекрасные золотистые волосы были мокрыми. Видимо, совсем недавно женщина купалась, и капельки воды еще блестели кое-где на ее гладкой матовой коже. Естественно, в тех местах, которые не были прикрыты все тем же зеленым, плотно облегающим ее весьма незаурядные формы, платьем. Я открыл было рот и снова закрыл, не придумав, что бы такое сказать. А она почти бесшумно скользнула вдруг мне навстречу по мягкой бархатистой траве и остановилась буквально на расстоянии протянутой руки. В том, разумеется, смысле, если бы я, скажем, взял и надумал ее протянуть. Руку, конечно. И еще я обратил внимание, что девушка действительно, и как-то его светлость догадались, была босой. «Добрый вечер», — сказала она своим звучным, чарующим голосом. И я, несмотря на все негодование из-за того, что чертовка выставила меня вчера перед графом в таком дурацком свете, не нашел ничего лучшего, чем глупо кивнуть головой и не менее глупо ответить «Добрый вечер». Возможно, она ждала, что я скажу дальше, но я молчал, как ирокез, привязанный к столбу пыток какими-нибудь деловарами, и она продолжила сама «Ну, как вам в замке?» «Привыкаете?» Я кисло усмехнулся. «Уже привык». «Неужели?» Женщина внимательно посмотрела мне прямо в глаза, и у меня почему-то вдруг сразу пропала всякая охота шутить. И иронизировать тоже. «Привык», — с трудом повторил я. «Вот только...» Однако она не стала дожидаться, пока я изволю договорить то, что хотел, а может, и не хотел. «Вы о дворецком?» Медленно произнесла странная женщина и кивнула. — Я уже знаю. Но что, собственно, в этом такого печального? По-моему, наоборот. Вам и вашему другу следует только радоваться. — Это еще почему? — изумился я. — Погиб человек, а я должен радоваться? Она засмеялась. — Так если бы человек... — Что? — взревел я. — По-вашему, несчастный старик? — Ну, конечно же. Не был несчастным, пожала красавица плечами, и тем более человеком. Он был оборотень. Оборотень? Только и смог выдавить я из себя. Ну, разумеется, мило улыбнулась девушка, вы не ослышались. Из какой же, позвольте спросить, стати вы должны огорчаться, коль на этом свете стало одной тварью меньше? Хотя, впрочем, еще не стало. Для того, чтобы эта гадина никогда больше не выползла на землю, нужно сделать еще кое-что. Я стоял и, выпучив, как китайская рыбка, глаза, обалдело смотрел на нее. Один из последних лучей заходящего солнца, как говорят в таких случаях, коснулся ее волос, и я вдруг совсем не к месту, да и не ко времени, подумал, что она действительно хороша. Хороша той необычной, загадочной красотой, которая не открывается взгляду с первой, даже, наверное, со второй встречи, нет. Ощущение и понимание этой красоты приходит постепенно, накапливаясь исподволь. И понемногу, и взрываясь в какой-то совершенно непредсказуемый момент ослепительной вспышкой, столь ослепительной и молниеносной, что можно, кажется, даже и умереть, если не закрыть хоть на миг глаза, чтобы не быть испепеленным этим таким сладостным, но и таким смертельно мучительным ураганом. И я закрыл глаза. А когда снова открыл, она была уже совсем рядом, так близко, что я почувствовал на своей щеке ее легкое дыхание, и, дабы не искушать понапрасну, хотя, впрочем, кто знает, судьбу, и не натворить преждевременных глупостей, резко шагнул назад и оказался в воде. Да-да, друзья, я оказался в воде, потому что стоял на самом краю травянистой косы, и одного этого моего трусливого шага как раз хватило, чтобы ухнуть в пруд по колено. И вот теперь я тупо глядел то на свои ноги, то на виновницу моего падения, которая заливалась на берегу веселым заразительным смехом. Настолько заразительным, что буквально через несколько секунд я и сам уже вовсю смеялся вместе с ней. Потом я выбрался на берег, вылил из туфель воду и, быстренько соорудив небольшой костер, благо под деревьями, клонившими свои ветки к пруду, валялось много сухих сучьев, уселся на траву и поставил туфли поближе к огню. Девушка присела напротив, обтянув колени своим зеленым, теперь каким-то мерцающим при свете костра платьем, и задумчиво подперла щеку рукой. Все это время я молчал, потому что был совершенно потрясен двумя вещами. Последними словами девушки и тем новым и невыразимо прекрасным, что открылось вдруг в ее облике за миг до моего позорного падения в пруд. Но долгое молчание не входило, видимо, в планы златокудрой Ундины. Она подняла глаза к начавшему меркнуть небу, на котором стали уже загораться первые робкие звезды, и неожиданно тихо спросила: «Так значит, вы не знали, что старик убур?» Я вздрогнул от этого короткого, зловещего, как удар топора, слова, потому что вспомнил вдруг, что слышал уже его от Яна, прямо перед тем, как мы с ним по дороге от железнодорожной станции к Волчьему замку подверглись нападению странных зверей. — Убур, — медленно повторил я. — Убур — это значит оборотень. Она кивнула. — Да, здешние крестьяне называют их так, наверное, уже 1000 лет. — Но откуда же вам-то известно, что бедняга Дворецкий был убуром? Скептически поморщился я. Девушка неожиданно резко тряхнула головой, и копна ее пышных, уже почти совсем высохших волос нависла на миг над костром светлой тенью. — Известно? — засмеялась она. — В таком случае, — спросил я, — может быть, вы знаете и кто убил Дворецкого? Теперь в моем тоне сквозила уже неприкрытая ирония и более ничего, кроме лишь, пожалуй, невольного восхищения ею, что, разумеется, не имело прямого отношения к делу, но и испортить его, думаю, не могло. — Конечно, знаю. — без тени смущения в голосе сказала женщина. — Его убил Карл. — Карл? Я был не то чтобы очень уж поражен этими словами, так как в душе и сам склонялся к тому же, но она-то утверждала это столь уверенно и безапелляционно, будто видела все случившееся в моей спальне своими собственными глазами. — Да, Карл, — подтвердила она. — Старый кровопийца давно с ним не ладил, и Карл, выходит, все-таки сумел взять верх. — Понимаете, сударь, дело в том, что управляющий Волчьего замка тоже оборотень. Я схватился за голову. — Как? И он тоже? Тоже, спокойно кивнула девушка. Только он моложе и гораздо сильнее. Впрочем, моложе это будет, наверное, не совсем точно. Просто я хотела сказать, что Карл живет в более молодом и сильном теле. У старика же, насколько мне известно, уже лет 30 назад выпали все клыки, так что сами понимаете. Она презрительно махнула рукой, а я поймал себя вдруг на совершенно идиотской мысли, что действительно без клыков любому уважающему себя оборотню или вампиру делать на этом свете абсолютно нечего. — Вот именно, — сказала красавица. И я вздрогнул. Неужели же и она, как Ян, может читать чужие мысли? А я ведь в ее присутствии успел уже, наверное, раз 100 подумать не только о Карле, но и... Мой предательский взгляд снова упал на ее высокую, скрытую или открытую платьем, не более или не менее, чем наполовину грудь, и я невольно покраснел. Представляете? Я покраснел. Ничего страшного. Лукаво улыбнулась незнакомка. Не смущайтесь, я же все-таки женщина. И, как каждую женщину, меня это вовсе не оскорбляет. Может быть, даже наоборот. Ах, так значит, ничего страшного. Вихрем пронеслось в моей голове, но материализовать свои мысли в конкретные поступки я не успел. А вот этого делать не надо, поверьте. Покачала головой девушка. И я вдруг почувствовал, что не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой. «Давайте-ка лучше поговорим о вас», — добавила она. «Давайте-ка», — с трудом выдавил я, — «поговорим». «Зачем вы вообще приехали в Волчий замок?» — спросила она. «Меня пригласил господин граф», — сказал я. «Зачем?» Я было замялся, но женщина посмотрела на меня таким взглядом, что я моментально отчеканил. В своем письме он написал, что в замке происходят странные вещи, и попросил разобраться, в чем тут дело. — Понятно. И вы разобрались? — Увы, только начал, — вздохнул я, — хотя и за эти 3 дня успел уже узнать кое-что из того, чего, признаться, предпочел бы не знать совсем. Она сорвала длинный тонкий стебелек какой-то травинки и задумчиво провела им по обнаженной руке. — Карл вас ненавидит, — тихо сказала она. — Знаю, — сказал я, — но, ради бога, извините, мне все-таки очень трудно всерьез отнестись к некоторым вашим словам. — Каким именно? Что Карл вас ненавидит? Я невесело усмехнулся. Вот как раз насчет этого никаких сомнений у меня нет, но остальное... Все эти упыри, оборотни... Девушка бросила травинку в огонь. — Вы меня удивляете. Сами поистине чудом ушли из их лап, а теперь еще заставляете, как ребенку, втолковывать вам очевидное. Вы имеете в виду, да, в ту ночь, когда вы с Яном ехали в замок, ведь он же предупреждал об опасности. А потом и сами вы встретились на дороге с убурами, но все равно, однако, продолжаете упрямо считать, что это были волки. В голове моей поплыл какой-то туман. Но это действительно были волки. Отчаянно крикнул я. — Это был Карл! — глухо произнесла незнакомка. — И еще один оборотень, пока что мне неизвестный. Возможно, даже самка. Волосы на моей голове встали дыбом. «Нет, — нет-нет, — воскликнул я, — этого не может быть. Я вам не верю, кто вы такая. — Я спрашивал у графа, он вас не знает? Девушка немного помолчала. — Напрасно вы сделали это, — проговорила она наконец. Но теперь уже не исправишь. Поймите, я не могу сказать вам, кто я, по крайней мере, пока. Но я ваш друг и графа тоже. И хватит, наконец, истерик. Последние слова она произнесла жестко, почти грубо, но, наверное, именно это и было мне сейчас нужно. В общем, благодаря ее резкому тону я, как ни странно, вдруг успокоился. «Ладно», — сказал я. — Ладно, допустим, я вам верю. Допустим, Карл — оборотень. Хотя, право же, для того, чтобы утверждать такое, я уж не говорю о спорности самого факта существования оборотней и другой нечистой силы, требуются весьма веские доводы. Она фыркнула. Нет, с вами совершенно невозможно разговаривать. Я не собираюсь утруждать себя перечислением многочисленных доказательств того, что оборотни, вампиры и прочая нечисть действительно существует. Так что поверьте уж на слово. Но разве вам самому не показалось странным и подозрительным увидеть управляющего с перевязанной рукой буквально через каких-нибудь полчаса после того, как один из нападавших на вас вервольфов своим убежал на трех лапах? Я подозрительно покосился на девушку. Слушайте, но откуда вы все это знаете? Уголки ее чуть влажных губ дрогнули. Неважно. Я знаю не только это, но и многое другое. Например, то, что позавчера ночью Карл едва унес ноги из комнаты, в которой лежала огромная связка чеснока. Я не права? Скажите, было такое? Было, вздохнул я. Было. А еще потом мне сказали, что оборотни не выносят чесночного запаха. Она кивнула, вам правильно сказали. Отвращение к чесноку едва ли не самый простой и верный признак, по которому их можно отличить от обычных людей. Хотя и далеко не всех. Дворецкий, например, был совершенно нечувствителен к запаху чеснока. — Понятно, — сказал я. — Иначе как бы он мог служить дворецким? Девушка потянулась к куче хвороста и бросила в огонь несколько сухих сучьев. Из-за этого ее грациозного движения я вновь невольно заострил внимание на некоторых особенностях покроя зеленого платья. А заодно, и куда уж тут денешься, наиболее выдающихся достоинствах ее пышной, но гибкой и стройной высокой фигуры. Она шутливо погрозила пальцем. «Прекратите, это уже слишком. Вы не должны больше на меня так смотреть». Но я взбунтовался. «А как, по-вашему, я должен больше на вас смотреть?» «И вообще, — храбро заявил я, — нельзя требовать от нормального человека сверх того, что он в состоянии вынести. Притом имейте в виду, что я не звал вас, вы сами пришли. Так что, дорогая, выбирайте одно из двух. Либо я и впредь буду продолжать глядеть, куда и когда захочу, не выходя, разумеется, при этом за рамки приличий, либо, ей-богу, лучше уйдите. Спокойнее будет и вам, и мне. А хотите, уйду я. Она рассмеялась. Нет уж, сидите. Мы не обо всем еще переговорили, так что придется мне, видно, терпеть. Вот и терпите. В тот миг я, честное слово, очень гордился собой. И ответьте уж заодно, пожалуйста, на два вопроса. Это очень важно. Девушка снова подперла щеку рукой. Ну, задавайте. Вопрос первый. Я подергал себя за кончик носа. Каким образом был убит дворецкий? Ну, это же очень просто. Пожав плечами, сказала она и посмотрела на меня, как учитель на нерадивого ученика, который не знает, сумме чего равен квадрат гипотенузы. Карл вошел в комнату, обернулся волком и загрыз своего недруга, выпив у него, к тому же, всю кровь. Потом он усадил мертвеца у двери и вороном вылетел в окно. А в парке Карл снова превратился в человека, быстро вернулся в замок, поднялся на второй этаж и запер дверь спальни на ключ. Вот и все. — Действительно элементарно, — пробормотал я. — И что же я раньше не догадался? — Но как вы можете так спокойно об этом говорить? Она пожала плечами. — Привычка? И, помолчав, добавила, — вы тоже скоро привыкнете, если останетесь живы, конечно. Спасибо на добром слове. Я был просто потрясен такой обезоруживающей откровенностью. А она, как ни в чем не бывало, продолжала сидеть, задумчиво глядя на кроваво-красные языки огня и даже, по-моему, улыбаясь время от времени каким-то своим тайным, неведомым мне мыслям. Я тактично закашлялся, и женщина вздохнула. — Ну, и какой же ваш второй вопрос? — Кашель как рукой сняла. — Ну, если уж, милая, вы такая всезнающая, то скажите, пожалуйста, кто и почему хотел убить меня в самую первую ночь пребывания в замке? Она подняла глаза. Это была ошибка. К вашему сведению, в деревне есть люди, которые, если еще и не уверены полностью, то уж, во всяком случае, догадываются об истинной сущности Карла. А он, между прочим, как раз за день до вашего приезда перебрался в комнату в другом крыле замка. «Из той, которая так любезно была предоставлена мне?» — докончил я. Девушка кивнула. Я сжал кулаки. «Мерзавец! Выходит, он знал, что вы приедете?» «Конечно, знал. Возможно, от графа, который, к несчастью, во всем ему доверяет. Но если даже граф и держал до поры до времени ваш приезд в Волчий замок в секрете, Карлу не составило бы большого труда узнать все, что бы он не захотел». «Так значит, эти виллы предназначались управляющему?» — проговорил я. «И чеснок тоже. Но я ее уже почти не слушал, думая о своем. Признаюсь, известие о том, что не я был истинным объектом покушения, доставило мне хотя и небольшое, но все-таки ощутимое удовлетворение». Девушка вдруг резко встала. «Мне пора». «Постойте!» — я тоже вскочил. «Но...» — она отрицательно покачала головой. «Сегодня я больше ничего не скажу, и не пытайте. Главное, вы узнали. А остальное?» Она снова тряхнула гривой пышных волос. «Всему свое время. Надеюсь, у вас достанет ума и сообразительности не говорить никому о том, что услышали от меня. Вам просто не поверят. А проклятый оборотень насторожится и может пойти на все». Я невольно поежился. «И что? Может, даже...» Она усмехнулась. «Убить вас? Вы это имели в виду? Разумеется. Ему очень хотелось бы уже и сейчас, но, по-моему, он решил посмотреть, как далеко вы зайдете в своих поисках. И потом Карл не учел одну маленькую деталь». «Какую еще деталь?» — почти простонал я. Загадочная женщина улыбнулась. «Карл не знает, что я снова пришла». «Да кто же вы, Господи!» — закричал я, однако она в который уже раз отрицательно покачала головой. «Всему свое время». «Но скажите хотя бы ваше имя». «Мое имя?» Девушка на мгновение умолкла. «Но если уж вам это так необходимо, можете звать меня Лорелеей». «Лорелея», — прошептал я. «Лорелея». И вдруг позади раздался шум шагов и собачий лай. Я оглянулся. Из кустов выскочил большой лохматый пес, а следом показалась высокая фигура хозяина замка. «Вот вы где!» Я, как недавно в коридоре, рванулся было, чтобы прикрыть девушку собой, но совершенно напрасно. Ее уже не было, она снова исчезла, растаяла, только на этот раз не в стенах мрачного замка, а посреди вечерней тишины, окаймленного тростником и ракитами, поросшего лилиями и кувшинками старого графского пруда.